Беседа в неделю о блудном сыне Димитрия, архиепископа Херсонского. «Встав, иду к отцу моему и реку ему, отче, согреших». Лука, 15 глава, 18-20 стихи. Итак, сознание опасности греховного состояния своего, чувство своей духовной бедности и беспомощности, предчувствие, угрожающее грешнику вечной погибели, вот начало истинного покаяния. Это болезненное, тяжелое, подавляющее душу чувство своего бедственного состояния возбуждает в грешнике, как в блудном сыне, святую решимость оставить все и идти с раскаянием и молитвою к Отцу своему. Этого именно и желает Господь Иисус Христос, пришедший взыскать и спасти погибшего. К этому и призывает нас благодать Божия. Этого и ожидает от нас милосердие и долготерпение Отца Небесного. «Восстав, иду к отцу моему», — говорил пришедший в себя несчастный юноша, настигнутый нищетою и бедствиями вне дома отеческого. «Что может еще привязывать меня к этой чуждой стране, где все меня оставили, где испытал и столько бедствий, где купленные дорогой ценой удовольствия так жестоко обманули меня? Чего могу я ожидать здесь, кроме крайнего посрамления и бесчестия, кроме ужасной смерти от голода? Знаю, что я не достоин уже назваться сыном столько любившего меня и столь жестоко оскорбленного мною отца, что преступления мои лишили меня права на всякое участие в благах отеческого дома, что безрассудство мое погубило все, чем одарила меня Туни любовь отца моего, и нечего мне ожидать от него, кроме гнева и заслуженного наказания. Но от руки отеческой легко и утешительно, и самое наказание. Но любовь отца не попустит погибнуть лютую смертью и преступному сыну, но в дому отеческом быть и рабом, и наемником будет для меня величайшим счастьем. Восстав, иду к отцу моему, реку отцу моему, отче, согрешив на небо пред тобою, и уже не есть достоин наречися сын твой, сотвори мя, яко единого от наемник твоих. Таковы, братья мои, чувства истинно кающегося грешника. Он чувствует всю безысходную тяжесть, всю безнадежность своего греховного состояния. Он почитает себя недостойным помилования, но достойным всякого осуждения и муки. Он оживляется одной надеждой на милосердие Отца Небесного. «Что приобрел я?» – спрашивает он самого себя. «Что приобрел я, предавшись суетной греховной жизни, чего ожидать мне в будущем? Где те радости, которых искал я в миру? Улетели они и оставили мне скорбь и болезнь душевную. Где блаженство, которого так много обещали мне удовольствия плоские? Увы, это была мечта, которая рассеялась, как сновидение, и оставила за собой изнеможение тела, томление духа, сокрушение сердца, угрызение совести. Где это счастье, за которым гонялся, которого искал я повсюду, и которое так обольстительно манило все далее и далее? Ах, это был пустой призрак, который не насытил жажды души моей, не наполнил сердце моего так, чтобы не оставалось желать ничего более, не принес духу моему вожделенного спокойствия и блаженства, не усладил совести моей тем животворным утешением, которым услаждает невинность и добродетель. Что обмануло раз, обманет и в другой, будет обманывать и всегда». Что оказалось пустым и ничтожным прошедшим, тем же самым окажется и в будущем. Одни мои приходят и исчезают, время жизни сокращается, и смерть уже при дверях. Что же, если она постигнет меня таким, каким я был доселе? Как явлюсь я пред лицом Господа и владыки живота моего? С чем предстану я пред Спасителем и судьёю моим? Где те сокровища, которыми обогатила меня любовь Отца Небесного? Я расточил их в угождении страстям моим. Где невинность, с которой вышел я из купели крещения, которую стяжал мне Христос Господь своей кровью? Я продал ее за греховные наслаждения. Где завет благодати, который запечатлен кровью Сына Божия с Его обетованиями и жизни вечной? Я попрал его грехами моими и отрекся обетований живота вечного и наследовал осуждение вечной смерти. Где сыновнее дерзновение, с которым чада Божие приступают к престолу Отца Небесного, призывают его всесвятое имя в молитве своей и приемлют от него возблагодать? Увы, я не смею и воспомянуть о страшном и поклоняемом имени Божьем, не смею возвести взора своего на небо, чтобы не встретить в нем свидетеля беззаконий моих и обличителя грехов моих. Все дары Божьи погублены, все благодатные естественные дарования истрачены. Разум осуетился в нечистых помышлениях, превратился в неискусствен ум творить неподобное. Сердце растлилось преступными пожеланиями и сделалось игралищем страстей. Совесть убита и подавлена сознанием множества грехов моих и бежит, как преступный раб от лица Божия. Все силы, душевные и телесные, сделались орудиями неправды и беззакония, нечистоты и скверны. Слячен есть узми многими и несми ослабления, яко обдержиша мя злая, им же не с числа, постигоша мя беззаконие моя, и невозмогу взрети, умножившася паче вла злобы мия, и сердце мое остави мя. Никто и ничто не спасет меня от лютой смерти грешника, никто не защитит меня от праведного суда Божия, никто не избавит меня от гиены и огня вечного, никто не исхитит меня от темной власти дьявола, которому предался я добровольно своим согласием на злое. О, если бы быть хотя наемником и рабом в дому Отца Небесного! О, если бы не быть навсегда изгнану и извержену из Царствия Божия во тьму кромешнюю! О, если бы Отец Небесный принял меня опять под благодатный покров любви и милосердия своего! Иду, уба, ко Отцу моему! Иду и реку ему: Отче, соречих на небо и пред тобою! Жестоко оскорбил я твою благость и милосердие, пригорчил твою любовь и благоутробие, приступил твои спасительные заповеди, попрал священные обеты мои, данные мною при святом крещении, пред святым твоим жертвенником, пред ангелами и человеками, поругал кровь завета твоего, которую освятился, которую искуплен от смерти вечной. Обесчестил благодать Пресвятого Духа твоего, коим знаменовался в день избавления моего. Сам несчастный приготовил достойную казнь себе, сам воздвиг на себя праведный гнев твой, и нет мне извинения ни в чем, нет ни малейшего оправдания злому произволению моему. Все побуждало меня хранить твои святые заповеди, все удерживало меня на пути закона твоего, все требовало от меня любви и благодарности к тебе». Ты сам все благие непрестанно призывал к себе во святом слове Твоем, то гласом любви и милосердия, то прещением гнева и суда своего. Но я не послушал отеческого гласа Твоего, презрел и ни во что вменил обетования и угрозы Твоим. Ангел-хранитель мой не приставал внушать мне желание всего доброго и отвращение ко всему злому и беззаконному. Но я отверг его внушения, не послушал совета ангельского и преклонил слух мой к совету лукавого. Собственная совесть моя удерживала меня чувством стыда и целомудрия, страхом бесчестия и наказания от преступных стремлений и дел. Но я заглушил в себе голос совести, подавил чувство стыдливости и ринулся на путь греха и погибели. Все небо и земля, все твари, которые слушают повеления Твои, исполняют святую волю Твою, повинуются и мне, недостойному по заповеди Твоей. Внушали мне покорность Тебе, послушание Твоей святой воле, благодарение благости и милосердию Твоему. Но я сделался бессмысленнее, бессловесных, бесчувственнее всякой твари. Один во всем мире стал преступником закона Твоего, непокорным высочайшей власти Твоей. Отче, согреших на небо и пред Тобою. И уже не есть достоин наречиться сын Твой. Ты отличил меня между всеми земными тварями Твоим божественным образом, поставил меня властителем земли, обладателем всех тварей Твоих, но я попрал в себе божественный образ Твой преступлением и воли Твоей, уничижил достоинство богоподобной души моей, покорив ее плотским похотям и сделался рабом страстей. Ты по бесконечной любви своей не пощадил единородного сына своего для спасения моего, а предал его на крестную смерть, да искупит меня от смерти вечной. Но я грехами своими попрал святейшую кровь его, излиянную за грехи мои, и самовольно подверг себя вновь осуждению и проклятию. Ты во имя единородного сына своего дал мне право именоваться и быть сыном твоим и створил причастником божественного тела и крови Христа твоего и обетовал мне наследие живота вечного. Но я презрел и ни во что вменил дар божественного сыноположения, обесчестил тело и кровь сына твоего, сотворив уды Христовы удами блудничными и сделал себя чуждым наследие жизни вечной. Ты оградил меня печатью дара Духа Святого, освятил и душу, и тело мое, и храм живущего мне Духа Твоего. Но я растлил и тело, и душу мою грехами, и место храма Божия сделался местилищем тли и всякие нечистоты. Как дерзну я именовать Тебя, Всесвятого, Отцом моим? Как осмелюсь назвать себя, раба греха и страстей, сыном Твоим? Несмь достоин наречися сын твой. Но, творче мой, владыко живота моего, верую, что милосердию твоему нет предела, что твоя бесконечная любовь не хочет смерти грешника, но те же обратитесь и живу быть ему, что единородный сын твой приходил на землю взыскать и спасти погибшего, призвать не праведников, но грешников на покаяние, что всесвятая кровь его, излитая за грехи мира, очищает нас от всякого греха, что благодать Святого Духа Твоего преизбыточествует там, где умножается грех, что не праведникам, но грешникам положил Ты покаяние во спасение. Не отринь от лица Твоего имени окаянного, отверзи двери милосердия Твоего имени грешному, защи благоутробием Твоим имени заблудшего, омой пречистую кровью единородного Сына Твоего скверну и моей окаянной души, освяти благодатью Святого Духа Твоего и мое нечистое и оскверненное сердце, оживотвори силою Твоею и мне мертвого при решении и погибшего в беззакониях. Недостоин я высочайшей почести истинных сынов Твоих, праведников совершенных. Сопречи меня, как грешникам кающимся, не отринь от лика мытарей и грешников, помилованных Тобою, дай хотя приметаться у порога Царства Твоего, сотвори мя, яко единого от наемник Твоих. Благо нам, братья мои, если в душе нашей пробудились эти чувствования кающегося грешника, они послужат твердым началом покаяния. Но и доброе начало само по себе не имеет цены, если не будет приведено в совершение. И наилучшие чувствования останутся бесполезными, если не последует за ними твердая решимость исполнить их на деле. Раскаявшийся блудный сын не стал откладывать своего намерения, не стал выжидать какого-либо удобнейшего времени. Ничто не остановило его решимость возвратиться к отцу. «И восстав, иду к отцу своему. Последуем и мы в этом подвиге истинного покаяния. Не будем откладывать того, что необходимо сделать во всякое время и что удобнее всего сделать теперь». Двери милосердия Божьи отверсты, и Отец Небесный давно ожидает возвращения нашего. Господь Иисус Христос давно уготовил таинственную вечерю, чтобы напитать нашу алчущую и жаждущую душу. В дому Отца Небесного все готово. Идем к Отцу нашему и речем Ему: «Отче, согрешихом на небо и пред Тобою, и уже несмь достоин наречися Сын Твой, сотвори мя, яко единого от наемник Твоих. Аминь».